Ладно. Когда имеешь дело с Кайи, попытки узнать у них как и почему ни к чему не приведут. Абсолютно бессмысленно. У меня даже не было желания вставать со стула. Внезапная встреча. Внезапная встреча с мартовской кошкой. Однако, поскольку она сразу подавила меня, я почему-то не мог переключить свои чувства. У меня не было настроения драться. И вообще, я отлично понимал, что у меня нет против нее и шанса. Бесполезно сражаться или сопротивляться. Я могу только сохранять хладнокровие. У Ошена получилось бы лучше. Нет, даже у него не нашлось бы козыря. То, что мартовская кошка здесь, значит лишь одно. У Ошена ничего не вышло. Интересно, сколько раз он успел проиграть ей за эту ночь? А? Что такое? На твоей роже нет враждебности, не, человек? Потому что я ничего не могу тебе сделать, кошка. Кроме того, ты же не намерена забирать мою жизнь? Кто знает, не? Она рассмеялась. Лицом Ханекавы. Она смеялась не как Ханекава. Однако это все еще была Ханекава. Темная сторона Ханекавы. Мое поглощение энергии – это не умение. Это часть персонажа, не? Персонажа, касаясь которого, ты слабеешь. Я этим не управляю. Я могу дать фору, но этого может не хватить. Даже если я не хочу убивать, я могу убить по ошибке, не? И все же я рад, что ты не исцарапала и не искусала меня, как только мы встретились. Потому что надолго на мне это не остается. Сказал я, жестом защищая левое плечо. Это просто блеф. Или бравада. Строю из себя сильного, чтобы не показать слабостей. Хе, вампир, хм. Сказала кошка. Ты превосходный первоклассный Каи, с которым я не смогла бы справиться, не. Однако благодаря госпоже, благодаря ее стратегиям и тактике, я добыла силу сущности столь могущественной, что смогла победить даже профессионального специалиста. Я благодарна ей за это. Хотя я не тот Каи, что возвращает долги. Скорее, я даю зло за добро. Я чувствую благодарность. Так что один-единственный раз я бы хотела вернуть долг. Каи, который возвращает зло за добро. Восхитительное выражение. Я слышал, кошки обладают очень сильным чувством долга. Как кошка Набисима. Она зашла так далеко, что стала чудовищем, чтобы сразить врага госпожи. Псы помнят лица. Кошки – места. Так говорят, но я не верю. Не веришь. Ха. Только потому, что это было чудовище. Рассмеялась мартовская кошка. Хм. Моя Ханекава никогда не стала бы смеяться над такой паршивой игрой слов. Если бы я плохо пошутил, она, как монах, прочитала бы мне проповедь. Другая сторона Ханекавы. Другая сторона. Темная сторона. Хотя мы оба обладаем поглощением энергии, способности мартовской кошки и вампира – это две большие разницы, – сказал я. Просто повторил слова Ошена. Поглощение энергии вампира – еда. Кошки – проклятие. Верно, не. Чего я не понимаю, так это зачем ты нападаешь на людей? Если говорить о типах Каи, мартовская кошка не из тех, кто охотится просто так. Кошка застыла. Казалось, будто она не хотела послушно отвечать на мои вопросы. Вообще, она не ответила бы на те вопросы, на которые не захотела бы отвечать. Она не скажет, чего не хочет говорить, и сомнительно, что мы смогли бы вообще завязать диалог. Понимания бы точно не достигли. Слова дошли, а смысл, кажется, нет. Ну, человека даже такой же человек мог не понять. Но лично мне хотелось, чтобы она ответила любой ценой. Потому что я наконец-то смог встретить кошку. Постой, это случайность? Мне показалось, будто был иной смысл во встрече с кошкой у дома Ханекавы и во встрече с кошкой в классе. Эй, кошка, ты не... Делаю что-то нехарактерное для себя, не? Недовольно ответила мартовская кошка. С крайне раздраженным видом она закинула ногу на ногу. Не время об этом думать. Но у Ханекавы потрясающе длинные ноги. На ней не было юбки, и ноги были полностью обнажены. Так что я точно мог оценить их длину. Хоть она и была ниже меня, ее ноги были длиннее моих. Хочу облизать. А нет, это неправильно. В смысле, хочу смотреть на них так, будто облизываю. Но у меня не получилось. Должна признать, я отбрасываю установившийся персонаж мартовской кошки. Разложение персонажа не. Я все еще следую установкам как таковым. Однако нет сомнений, что я аномальна. Хотя технически аномальна не я, а госпожа. Сказала мартовская кошка. Ошина говорил то же самое. Не характерно для меня. И что? Это просто способ отвлечься, не? Чего? Почему я нападаю на людей? Ты же хотел узнать, зачем я нападаю на людей? Так вот я говорю. Чтобы отвлечься. Просто пиф-паф-бам. Как граффити рисовать. То же самое. Иными словами, я под настроением. Я высвобождаю стресс, не? Мартовская кошка раскрылась, смеясь так, что у нее щеки дрожали. Что? Что она сказала? Высвобождаешь стресс? Это что? Секунду, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Я имела в виду то, что я имела в виду, не? Ты же видел, что было внутри дома? Твоего дома. Дома госпожи, не? Я могу сказать, понимаешь? Для меня это было очевидно. У кошек хороший нюх, не? Когда я вернулась за одеждой, внутри дома все провоняло тобой. Не, ты бездарный преследователь, сказала кошка с понимающим видом. Она вернулась, чтобы переодеться? Хм, верно. Хоть белье все такое же черное, но форма с 29 мая, или точнее с 30 мая, сильно изменилась. Я был в полном замешательстве. Мне было стыдно, что я этого не заметил. Думаю, нельзя носить одно и то же белье 2 или 3 дня. Хм, нет. Кошка не должна думать о смене одежды. Так что это, наверное, остатки сознания старшеклассницы Ханыкавы. Сходство с Ханыкавой. Удостоверившись, что она существует внутри кошки, я почувствовал облегчение. Беспокоиться о своей внешности для девушек очень типично. Я опаздывал, но еще не опоздал. Я мог вернуть Ханыкаву. Ее сознание все еще существовало. Бессознательная Ханыкава. Вообще, если думать о худшем, то прошлой ночью в очередном бою Ошина потерпел сокрушительное поражение. И в этом случае все потеряно. Но, судя по поведению кошки, это не так. Я не знал, почему. Или, скорее, мне так казалось. Да, с 29 мая изменилась не только форма белья. Я чувствовал, что атмосфера вокруг мартовской кошки, напоминавшей дьявола, тигра, а не кошку, потеряла шипы и стала мягче. Высвобождала стресс? Госпожа жила в доме с той семьей 15 лет, не? Можешь представить, под каким она была давлением? Не говори, что не понимаешь. Я высвобождаю его, подшучивая над примерными горожанами, не? Меня освежают проблемы, которые я приношу случайным людям, не? Вот и все, не? Это действие никак не связано с помехами или проклятиями. Не связано. Это так не характерно для нее. Каи вообще делают такое? Каи беззаветно преданы своим установкам. Как и поведение вампира, установки абсолютны и не могут быть отброшены. Невозможное заставляет разум отступить. «Я расскажу тебе кое-что об этих двоих», — сказала кошка. «Я овладевающий Каи, поэтому захватила тело госпожи. Короче говоря, захватила ее мозг. Поэтому мы разделяем знания». Ошина говорил, что от того, что у них общие знания, у нас много проблем. И что это плохо. Я знаю, как госпожа жила в том доме в 15 лет. Она знала. Она знала. Просто знала об этом. Хотя мне известна лишь информация. Я не знаю, что она чувствовала к этим двум штукам, которых она знала, ня. Похоже, ведение дневника не входило в привычки госпожи. Иногда она вела дневник, если это было задано на лето. Но она всегда заканчивала его словами «Сегодня было весело». Как будто печать ставила, не? Она писала «весело». В том доме? О каком веселье может быть речь? Не может такого быть. Ага, я тоже так думаю. Интеллектуально я не превосхожу обычную кошку. Такой уж я персонаж, не? Но по-своему я могла это чувствовать, не? Поэтому я помогаю госпоже высвободить стресс, не? Но... Зачем же нападать на совершенно посторонних? К сожалению, мне доступен только этот путь. Потому что быть злой весело, не? Весело. Весело, когда незнакомые тебе люди страдают, не? Это не логика и не софистика. Если не веришь, посмотри. Я стала мягче по сравнению с тем днём, когда оторвала тебе руку. Я заметил. Вот видишь? Короче, я делаю то, что эффективно. Поэтому можешь расслабиться. Сказала кошка. Если я нападу ещё 5 людей, госпожа освободится от стресса. И тогда моя роль Кайи окончится. Я закончу возвращать долг и исчезну. Но поскольку мой образ действия не отличается от кошачьего, 500 людей – это не так просто. И всё же через месяц всё закончится. Месяц. Именно. Поэтому скажи этому старику гавайцу не путаться у меня под ногами. Я не понимаю, но мне кажется, этот гавайский ублюдок хочет спасти госпожу. Если так, доверь это дело мне. Быть может, Ошина не этого хочет. Не мог он думать что-то вроде «я хочу спасти её». Даже если не брать в расчёт его особенности профессионала, он не думал, что кто-то может спасти другого человека. Помоги себе сам. Такой была его философия. Однако даже если я всё это объясню, сомневаюсь, что кошке хватит мозгов, чтобы это понять. Они друг друга не понимали. Люди и Кайи не понимали друг друга.